Чем бы нам заняться, чтобы было весело, Колганов? Сыграть бы в банчик. Банк великолепно. Господа, я привез вот это. Поздно, сударь. Деньги. Поздно. Поздно, час поздний. И все-то им поздно, и все-то им нельзя. Богиня моя, что скажешь, то будет сделано. Я готов, сударь, прошу к нашей компании. Грушенька, будь счастлива, вспоминай иногда Митеньку Карамазова. Карты, что под хозяина, сударь. Хозяин, карты. Карты! Трифон Борисович подает новую колоду карт. Мусилович начинает сдавать. Сколько в банке? 100 рублей. Угол. Дмитрий Федорович. Семерку на П. Дмитрий не следит за игрой. Он все время смотрит на Грушеньку. Дмитрий Федорович. Чёрт. 200 проиграл, сударь. Еще ставишь 200? Еще 200 на даму. Колганов не выдержал и смешал карты. Ну, довольно. Не будем больше играть. Почему? Почему? А потому. Спрячьте деньги, Дмитрий Федорович. Не дам больше играть. Шутить изволите, господа. Да как вы смеетесь? Не сметь. Не сметь кричать. Дмитрий отводит в сторону Мусиловича. Милостивый государь, на два слова. Что угодно, сударь. Чем могу служить? Хочешь 3000? 3? Бери и убирайся ко всем чертям. Да и телохранителя господина Врублевского захвати с собой. Но это сейчас же и прощай, а? А рубли, сударь? А рубли вот как, 500 рублей сию минуту. А 2500 завтра в городе достану из-под земли пароль донер. Ну, ты от того смеешься, что от Грушеньки думаешь больше тяпнуть. Каплуны его оба. Госпожа Агриппина, госпожа Агриппина, прошу вас. Я Графена, я Грушенька. Неужели забыл в 5 лет? Этот Митя, твой любовник, сейчас давал мне 3000, чтобы я отбыл. Как? Он тебе деньги за меня давал? Правда, Митя? Разве я продажная? Сударь, сударь, она чистая, никогда я не был ее любовником. Это ты соврал. Как смеешь ты меня перед ним защищать? Прослышал, что у меня деньги есть, а потому и приехал венчаться. Ха! Госпожа Агриппина, я рыцарь, я благородный человек, а не мужик. Я прибыл взять тебя в супругу. А убирайся, откуда приехал. Да и не он это вовсе. Тот был сокол, а это селезень. Грушенька, это Содом! Хозяин! Оно прогони бесстыжих! Ты чего кричишь? Глотку рвешь. А! Скотина! Скотина! А вы какие карты сейчас играли? Что? Вы поддельные карты играли? Что? Да я вас за поддельные карты в Сибирь упрятать могу! А, в Сибирь! Да. Трифон Борисович подошел к дивану, засунул пальцы за спинку и вытащил оттуда колоду карт. Вот она, моя колода, нераспечатанная. Эх вы, шильники эдакие, а не господа. Ах, как стыдно, экой стал человек. Публичная Шельма! Митя бросился к Рублевскому, обхватил его обеими руками, поднял на воздух и в один миг вынес его из комнаты. И тотчас свернулся, задыхаясь от волнения. Дмитрий Федорович! Господин Мусилович!